Глава первая. Трофей. Альде. Я не знаю, где еще можно встретить такое разнообразие жизни, как в окрестностях Великой реки. Здесь и заснеженные вершины ледниковых гор, и долины дикой вишни, и непроходимые болота, и шелестящие под ветрами кроны заповедных рощ, и базальтовые пики плато Элдея, сумрак северных лесов и сосны Видарской чащи. А как прекрасны и неповторимы впадающие в нее реки, мне не дано описать. В каждой из них есть что-то свое, чего не найти в другой. Тихие воды реки дождей, дикая красавица Гулет, река празднеств, и призрачный поток темного духа, стремительный Бренин-Песгот, обиталище короля рыб. Одну реку не спутать с другой. Да и ширь Дурмаур трудно представить тому, кто никогда не ступал на ее берега. Старейшины рассказывают, что однажды в Дурмаур заплыла диковинная гигантская рыба, какую пришельцы из дальних земель называют кашалот. Она плыла вверх по течению, и из спины ее иногда вырывался фонтан. Добралась до самого ажурного моста, начав свое путешествие от моря Асир, и, может, доплыла бы еще дальше. Но несчастному созданию не повезло. Острые пороги Великой реки остановили ее путь наверх. В дельте Дурмаур можно разглядеть берега только если нет тумана, и то с трудом. Несущая свои воды почти строго с севера на юг, Дурмаур отделяет земли лесных кланов от земель других народов. При этом ландшафт вокруг нее постоянно меняется. У истока Дурмаур горы толпятся вокруг берегов, а где-то посередине ее русла служат границей между Койдвик-Маур и черными камнями Элдея, землей, где поселились чужаки Койгрях. По левому берегу пихты и ели поднимаются из бескрайних болот, а на правом леса нет совсем, только черная плоская поверхность камня. Лишь тускло-зеленые кроны лиственниц виднеются кое-где. Даже птицы на разных берегах разные. Вороны и маленькие пустомели гнездятся только на левом берегу, зато дрозды и певчие чайки выбирают для себя правый берег. Здесь же проходят торговые тракты, по которым раньше шли обозы с товарами. Те, кто плавал до места впадения Дурмаур в море Асир, рассказывают, что опытные моряки не могут распознать, где Великая река вливается в залив. Необозримый водный простор окружает судно, и только вкус воды сможет подсказать, где проходит корабль — в море или в реке. До моря все еще оставалось далеко, когда я миновала последнюю, самую южную пристань Дурмаур и двое суток шла к заливу. И только на крохотном островке Хирин, в 500 лигах к югу, наконец увидела первых сородичей. До брода, перекинутого к острову, оставалось несколько часов пути. Там перешеек из камней позволял перейти на противоположный берег реки. Там, на другом берегу, повозка, груженная тканями, двигалась вдоль отмели на юг, как и я. Рыжеволосая охотница сидела на козлах среди скарба, а в кузове еще две — охотница и хранительница. Я отошла в тень. Встречаться с сородичами не входило в мои планы. «Придется обходить реку широкой дугой», — подумала я. «У них зрение не хуже моего». Я немного углубилась в лес так, чтобы видеть соплеменниц. Перед глазами всплывали образы таких же обозов. Наши девушки часто бегают за покупками в деревне Лунных. Старейшины ругают их, но не помогает. К ней мы не придем, а тех, что выменивает хранитель для клана, всегда не хватает. Я ощупала краешек рубахи, торчавшей из-под доспеха. Не снимала ее с того дня, когда в последний раз видела клан. И это устраивает меня в одиночестве. Но женские яркие наряды я помню. Они, признаться, радуют глаз. Мужчины поумнее сами возят своих женщин за реку. Иначе те слишком часто не возвращаются назад. С такой поездки все и началось 9 зим назад. Женщины так и не вернулись, а спустя 3 заката пришли ясноглазые чужаки. Красивые, могущественные и бесцеремонные. От них веяло силой, которой никогда не достичь ни нам, ни Койгрях, что живут на плато Эл-Рея. При воспоминании о последних днях моего клана сердце сдавило боль. Вильд. На 13-й день нашего безумно осмысленного путешествия у самого берега Дурмаур мы встретили первых нарушителей границы. Две дикарки сидели на повозке, наполненной снедью и сукном. Еще одна правила лошадьми. Кто, хотел бы я знать, отпускает женщин одних в дорогу? Я не понимаю этих лесных дикарей и никогда не пойму. Из-за спины одной из дикарок виднелись лук и копье, обычное оружие для охотников этих мест. Я наблюдал, как подходят к обозу пограничники, удерживая виверну на высоте. Завязался обычный разговор. Солдаты выясняли, почему женщины пересекли границу, проходившую по реке. Женщины объясняли про переправу и разрушенный мост и постепенно выходили из себя. Их объяснению поверил бы только идиот. Они же на этот берег попали по мосту, ходили торговать с крестьянами, скорее всего. В повозке лежат ткани, а не шкуры, значит, они возвращаются назад. Не повезло. Встреча с отрядом не сулит им ничего хорошего. Домой они не доберутся. Разве что без контрабандного товара и порядком подержанные. Разделить добычу с солдафонами было слишком для меня, тем более затевать ссору на этой почве. Так что мне предстоит стоять в стороне, пока другие веселятся. Разговор же явно заходил в тупик. Одна из нарушительниц границы рванула с плеча лук, другая вскочила, начиная торопливо бормотать заклятие. Пожалуй, у них и правда были основания считать, что они выберутся из передряги живыми. Вряд ли пятерка пограничников была готова встретить друидессу. Хранители этих дикарей, Гуилд, называют своим домом дикую природу. Их возможности разрешают говорить с волками, живущими в чащобе леса, найти общий язык, понять даже самые старые деревья и проследить путь молний из скопления грозовых туч. Умение перевоплощаться в животных дает им в руки ключ к управлению врагами на расстоянии. Внешний вид друидов обманчив. Иллюзорное умиротворение скрывает под собой инстинкты хищников и беспощадность стихий. Они не слуги духов, и воля друидов не способна повлиять на их решения, но вся природа вслушивается в их речи, для нее друиды — своя кровь. Они могут призвать духов, и те направят врагов по ложному пути или сразят их молнией, или высвободят свой собственный дух, который предстанет перед другими первородным зверем, которым руководят инстинкты выживания. Силуэт друидессы заколыхался, и я понял, что она обретает звериный облик. Вспышка цветного света окутала солдат, затуманивая их сознание и замедляя реакции. Всполох молнии поразил одного из врагов и продолжал кружить вокруг него, поражая раз за разом. Лоза, покрытая ядовитыми шипами, выросла из верхушки ее посоха и, обвив одного из нападавших, обрушила наземь. Солдат, замахнувшийся на друидессу, отвлекся на атаку охотницы, и в ту же секунду выскочивший невесть откуда хорек набросился на него со спины. В следующую секунду воющий порыв ледяного ветра пронзил наших воинов, отбрасывая их. Не дожидаясь, пока они поднимутся на ноги, друидесса бросила в сторону солдат волшебное семя. Упав на землю, оно взорвалось первородной энергией, ослепив огненной вспышкой даже меня. Лианы и корни вырвались из земли, оплетая солдат. А через секунду холод поразил врагов, заставив их замереть на месте. Не дожидаясь, пока друидесса применит весь оставшийся арсенал, я приказал виверне спикировать вниз. Развернув животное, я швырнул в сторону лучницы магическую паутину. Белые нити оплели ее руки, сделав лук бесполезным. Друидесса, заметив новую угрозу, попыталась направить очередное заклятие в мою сторону. Но виверна легко ушла от атаки. Животным не нужны команды, чтобы спасать жизнь. Я метнул в друидессу заклятие тишины, препятствующее дальнейшим попыткам применить магию, и пограничники неторопливо принялись выворачивать ей руки. Мне просто интересно, как наши патрули справляются с мышами и кроликами. Командир наряда отсалютовал мне клинком, я взмахнул в ответ рукой, не желая доставать оружие попусту. Начался откровенный грабеж. Солдаты разбирали ткани и вино. Мысль о том, что все это следует отправить в столицу, явно не приходила им в голову. Мне было все равно. Впрочем, поразмыслив, я опустил виверну на землю и, спешившись, выбрал из добытого скарба пару бутылей вина и кусок солонины. Прислонившись к боку животного, откупорил бутылку и, надкусив мясо, запил вином. Вино и правда было неплохим, скорее нашим, чем их. У лесных эльфов вино быстро становится терпким, в нем почти нет сахара. Наше куда мягче и нежней. Мой народ любит комфорт. Так повелось давным-давно, может, это и стало причиной того, что наши предки заключили сделку с демонами. Лесные же все еще верят, что возможно счастье в единении с природой. «Снимаемся», — бросил командир и покосился на меня. Я пожал плечами. Меня забавляло, что он опасается принимать решение, не получив моего согласия. Следовало как можно скорее что-то предпринять, чтобы убраться из этой глуши. Идти против короля я не могу, но он повел себя подло. Возможно, это значит, что я имею право на ответную подлость. Я еще не решил. Альде. Дело шло к зиме. Небо хмурилось, и река выглядела угрюмой. Если же выглядывало солнце, чего не случилось за неделю моего пути, то даже в это холодное время на воде играли радужные краски. Лучики солнца сверкали в такие дни на блестках не стаявшего снега, медно-оранжевых обрывах, и отблески их возвращались обратно, тонули в лазуре неба и снеге облаков, чтобы радужными переливами отразиться в воде. Уже в конце сентября верхнее течение реки сковывал лед, кромка его следовала за мной по пятам. Я шла на юг, чтобы успеть добраться до брода, пока лед не накроет реку до самых нижних портов. Потом уже станет слишком холодно, чтобы продолжать путь, и придется вернуться в горы, чтобы укрыться до весны. Параллельно с телегой, которой правили девушки, будто бы вместе с ними, но по другому берегу реки, я шла уже довольно долго, когда увидела в небе силуэт крупного крылатого животного. Зверь был далеко, но не узнать виверну я не могла. Я встречала таких всего раз, и тот день стал роковым. Именно тогда погиб мой клан. Тогда я так и не смогла ничего сделать. Но я все еще была охотницей. Даже если я не смогла защитить своих соплеменников, я могу искупить хотя бы часть вины, спасая тех, кто еще жив. Я крепче сжала копье, не зная, броситься к реке или прочь. Девушки продолжали ехать, ничего не замечая. Кажется, они даже напевали что-то, хотя расслышать их я и не могла. Виверна медленно приближалась, и я уже могла разглядеть пеший отряд, идущий следом. «Странный патруль», — подумалось мне. Я видела не так уж много патрулей, но те, что встречала, состояли просто из 5-10 солдат. Я продолжала бежать вдоль берега, когда солдаты нагнали повозку. Мне оставалось только укрыться и наблюдать. Чужаки Койгрях были вооружены обычными своими чуть изогнутыми мечами. В левой руке у каждого был баклер, маленький металлический щит, который они обычно привязывают к руке, это позволяет им удерживать щит и в то же время использовать руку. Простые солдаты мало беспокоили меня. Одна из девушек была хранительницей, и это я видела даже издалека. Вряд ли солдаты могли ей навредить. Но вот Койгриарх на виверне. Зрение эльфов Великого Леса острее, чем у орла. Только поэтому я видела, как развивается на ветру его черная длинная коса. Стройный, как все эльфы, облаченный в легкий черный доспех, а поверх доспеха лежит фиолетовый плащ. Ни одеждой, ни статью он не похож на жалких грабителей, которые делали вид, что сражаются внизу. Лицо всадника разглядеть удавалось с трудом. Красивое, такое, что хотелось улыбнуться. И мне показалось, что он скучал. Что лесные духи, столь благородный всадник, делает здесь среди воров? Почему не помешает им? Впрочем, не спешит и помочь. Когда завязалась схватка, я усмехнулась. Заклятие хранительницы хватило бы, чтобы превратить эту свору падальщиков в червей. В кланах Великого Леса даже самые юные эльфы умеют за себя постоять. Лунные же мнят себя великими воинами. Солдаты, так они о себе говорят. Понятия не имею, что это за слово «солдат». Что с него проку? Меньше, чем с охотника, который, не зная магии, может лишь убивать диких зверей. Магии. В этом вся соль. Я почти успокоилась, когда полыхнуло пламя. Я перечислила имена всех предков. Чувство долга требовало вмешаться и защитить сестер, но Койдвиг Маур чересчур широка для выстрела. Слишком быстра и глубока, чтобы перейти вброд. Бой длился всего несколько минут. Стоило этому благородному, но без сомнения бесчестному и жестокому всаднику вступить в сражение, как девушек скрутили. Солдаты принялись грабить повозку, а я лишь скрипела зубами. Выдержала недолго. Не придумав ничего лучше, бросилась вдоль берега к броду. Бежала, а в мыслях все стояло это лицо, такое правильное и холодное, как будто вовсе не эльф передо мной. Как будто я снова встретила духа зимы, того, которого видела уже однажды в священной воде. И этот прекрасный дух оказался чужаком. Я понимала, что должна думать о сородичах, которые оказались в плену, но вместо этого сердце пронзило боль от мысли о том, что он станет моим врагом. Раньше, чем солнце взойдет еще раз, один из нас умрет. Конечно, когда я добралась до места схватки, там уже никого не было. Но следы остались. Они вели дальше, чем вдоль реки, которую Койгриах считали границей своей земли. Словно землю можно поделить на части, как пирог. Я двинулась следом за отрядом, стараясь не создавать лишнего шума. Но Койгриах шли быстрее. Я разглядела их лагерь только когда солнце упало за горизонт. Здесь, немного южнее, через брод проходит южный торговый путь. Уже недалеко оставалось до тех мест, куда заходили изредка с моря могучие корабли с восточного материка. Корабли, рядом с которыми самый большой из наших парусников покажется скорлупкой. Вельт. Если отряд наш не добирался к ночи до гарнизона или форпоста, а этого не случалось почти никогда, мы разжигали костры и вставали лагерем там, куда успели дойти. Не следует только воображать настоящий военный лагерь, какой описывают в книгах по военному мастерству. Правильный прямоугольник с двумя главными перпендикулярными улицами, окруженный двойным рвом и валом с частоколом. Расположение объектов в нашем лагере менялось каждую ночь. Первые прибывшие на стоянку занимали лучшие места, по возможности рядом с источником воды. Начинали солдаты с того, что ставили палатку, состоявшую из пропитанного льняным маслом длинного куска полотна с двумя скатами, которые поддерживали деревянные стойки и были прибиты к земле металлическими кольями. Внутри каждой такой палатки укрывались и спали на земле, как правило, 10 воинов и их командир. Вы можете представить меня спящим между грязных солдат? Я лично нет. Во время маршей вещи для лагеря, котлы, провиант и укрытие везли на трех несчастных лошадях. Разумеется, моя виверна несла отдельный шатер, ковер и несколько шкур для сна. Конечно, не такой шатер, какой брал в поход мой отец, без трона и полога, отделявшего спальную часть от той, где принимал гостей. И, безусловно, эта несуразность больно ранила меня. Приходилось утешаться тем, что тот королевский шатер даже с помощью магии в одиночку установить было нельзя. Я успел обзавестись еще парой бутылок вина и отправился искать, где устроиться поудобней. В книгах я читал, что лучший способ вымуштровать солдат — лишить хорошей еды. Точнее, выработать у них привычку есть что угодно, когда угодно и в каком угодно виде. Никогда не думал, что ознакомлюсь с этими нюансами воинского искусства на практике. Оказалось, что простой эльфийский воин был вегетарианцем И, разумеется, не потому, что берег окружающих живых существ. Основу питания составляла провизия, которую каждый нес на себе. У большинства солдат это были бобы, горох, фасоль и чечевица. Изредка изюм, миндаль или оливки. Само собой, подобный рацион с каждым днем делал меня злей. Я подобрал место в тени, прежде чем началась развлекательная программа. Стоянку разбили вместе с двумя патрулями, прочесывавшими берег, так что нас было человек 20. Среди них один варлок, затесавшийся на эту службу по непонятной причине, возможно, такой же ссыльный, как и я. А может, он просто надеялся поживиться приграничными трофеями. Остальные воины — все довольно крупные, но не самые ловкие. И, конечно, с начала службы не видевшие женщин. Дикарок вывели в центр поляны почти сразу. Определилась очередь. Сказать честно, в том, чтобы смотреть, как развлекаются другие, было мало радости. Но участие в подобном развлечении наряду с солдатами било по моей гордости очень больно. Я уже собирался отправиться на боковую, когда воздух разрезал свист, и стрела с зеленым оперением вспахала землю в паре метров от моего сапога. «Агатис!» — возвал я, призывая одного из своих хранителей, и воздел руку. В следующую секунду меня окружил кокон черного льда, излучавший жуткий холод и призванный уберечь меня от атак. Стрельба была эльфийской. Значит, выстрел не был промахом, скорее предупреждением. К сожалению, мои сослуживцы этого не поняли. Некоторые в общем гоготе и вовсе не расслышали, что произошло, и продолжали развлекаться. Спрятавшийся в кроне дерева охотник с удивительной скоростью выпустил сразу две стрелы, каждая из которых мгновенно нашла свою цель. Один выстрел пришелся стоящему в веселой толпе солдату в самое уязвимое место — в обнаженный зад. И так со спущенными штанами вторая жертва встретила свою смерть. Тем временем третья стрела пробила грудь еще одного насильника. Тут-то и началась бестолковая и бесполезная беготня. Оставаясь в тени, я всматривался в переплетение ветвей деревьев, пытаясь определить, где находится моя цель. Все мы видели в темноте, но воспринимали лишь контуры теплого тела. А сейчас не было ничего, будто нападавший был деревом или камнем, и сердце в его груди не билось. Полагаю, все остальные недоумевали так же, потому что, уже схватившись за оружие, они все еще ничего не делали. Я выругался. Неизвестный, похоже, собирался нанизать нас на эти стрелы, как бабочек на булавке, и оставить валяться тут. Пока солдаты бестолково метались по поляне, одна из девиц, недолго думая, скользнула в темноту и наверняка теперь обыскивала мешки в поисках оружия. «Держите пленных!» — рявкнул я. Новая стрела вошла в глаз очередного пограничника. Я прикинул, откуда могли лететь эти посланцы смерти, и наугад ткнул пальцем в крону дерева. С пальца моего сорвалось пламя и охватило ветку, подсветив устроившийся в кроне силуэт. Прицелившись, я запустил во врага заряд тьмы, потрескивавший магическим огнем, и следом еще один. Листья запылали, мелькнула тень. Противник спрыгнул на землю. Я понял, что угадал направление, но с атакой опоздал. Пришлось метнуть вдогонку стрелку, скользнувшему в бок, новый снаряд. И еще один. «Флинитон!» — возвал я к самому могущественному из моих демонических союзников на тот момент, и ручьи липкого жидкого пламени появились в небе и низверглись на цель. Деревья запылали и продолжали гореть, даже когда затихли потоки магического огня. Я ткал заклинание так быстро, как мог, но тень двигалась стремительнее. Еще снаряд... Уже третье пылающее дерево и стройная фигурка в выцветшем зеленом плаще рухнула в руки командира заставы. Тут уж офицер сумел показать себя. Оружие незнакомки, привязанное к спине копье, лук и охотничьи ножи, оказалось свалено в сторонке. Руки дикарки крепко стянуты веревкой, а ее саму дважды ударили по лицу. Я вошел в круг света от костра и вгляделся в лицо новой пленницы. Странно. Меня посетило чувство, будто я знаю ее давным-давно. Но этого быть не могло. Светлые неухоженные волосы разметались по ее плечам. Несколько линий на загорелой коже должны были служить маскировкой среди ветвей, потому я и не заметил ее обычным зрением. Нет, я точно видел ее впервые. Но почему? Минуя командира, я схватил пленницу за запястье, закованное в кожаный доспех. Ладони ее тоже покрывали перчатки, но кончики пальцев торчали наружу, чтобы удобнее было браться за тетиву. Кожа доспеха была дубленой не по-нашему и оказалась абсолютно холодной. Я заглянул Гуилд в глаза. Серо-зеленые, как пожухлые листья. Я бы и днем не заметил ее в лесу, а эти недосолдаты и подавно. А еще стыдно признаться, возможно, у меня просто давно не было женщины, мне почудилось, что она красива. Красиво странной красотой, стоящей на грани нежности и непоколебимого желания убивать. Черты лица ее были твердыми, руки тонкими, но сильными, но она оставалась изящной и ловкой. Я чувствовал эту ловкость в резких движениях, которыми она пыталась высвободиться из цепких рук солдат. «Девки сбежали!» Услышал я, и десяток недовольных глаз уставились на пленницу. Дикарка запрокинула голову далеко назад и расхохоталась. Кажется, она ничуть нас не боялась, скорее не ставила ни во что. Напрасно. Как бы красива она ни была, но оставалась дикой эльфикой и просто не представляла, что ее ждет теперь. «Дрянь!» Солдат наотмашь ударил пленницу по смеющемуся лицу. Моя голова дернулась, будто били меня. «Она их заменит», — сообщил командир. Теперь уже захохотали остальные. Дикарка слизнула кровь с разбитой губы. Во взгляде ее смешались недоумение и злость. Альде. Когда я догнала Койгриах, меня пробрал озноб. Нечасто доводятся охотники Койдвик Маур видеть подобные сцены. Три девушки стояли на четвереньках в круге света. Остальное вспоминать и описывать отвратительно. Закрепив копье на спине, я взлетела на дерево и прицелилась. Я искала главаря, того на виверне, но опознать не смогла. Все Койгриах были на одно лицо в своей одинаковой черной форме. Тогда я сделала предупредительный выстрел. Солдаты не приняли его в расчет. Ритуал чести был соблюден. Я положила стрелу на тетиву, и первым в ночь отправился тот, кто стоял полуголым рядом с хранительницей. Потом начался переполох. Солдаты пытались понять, что происходит, но не могли. Девушки оказались не глупыми, особенно темноволосая охотница. Они рванулись в рассыпную, оставалось лишь прикрыть их отступление. После очередного выстрела в ветку дерева подо мной врезалась стрела огня. Ненормальный. Ни один настоящий эльф не стал бы так мучить деревья ради своих разборок. Я едва не рухнула вниз, в последний момент подставив руку и скользнув в сторону, а вслед мне летели уже новые огненные снаряды. Времени думать не оставалось, и это решило дело. Очередной прыжок привел меня прямо в руки солдат. Койгриах были сильнее. Их было четверо. Я бы попробовала вырваться, если бы не темноволосый, оказавшийся напротив меня. Его глаза гипнотизировали. Мои руки обмякли, поддаваясь усилиям врагов. Я будто бы оказалась в бесцветном туннеле, на другом конце которого мерцало его лицо. Все остальное не имело значения. В себя меня привели слова солдата о том, что девушкам удалось сбежать. Я расхохоталась. Значит, удалось. Это главное. Оставалось сбежать от Койгриах или умереть. Последняя фраза заставила веселье выдохнуться. «Она их заменит», — сказал один в черной форме, но взгляд мой упал на черноволосого и бледнолицего, прекрасного как демон-эльфа. По моему позвоночнику пробежал озноб. Колдун. Я его видел днем. То, что говорил один из Кайгриах, не могло быть серьезно. Я посмотрела на него, потом на другого солдата, державшего меня, и, наконец, на удивительного Кайгриах с глазами цвета ночного неба. Я была уверена, он их предводитель. Все в нем выдавало привычку вести за собой. Жесткий изгиб губ, прищур глаз и цепкие пальцы, не сползавшие с рукояти мечей у пояса. Я была уверена, что решение будет принимать он. Так и произошло. Вельт. Они говорили все правильно, так, как бывает всегда. За побег отвечает виновник побега. Но серо-зеленые глаза дикарки затягивали в малознакомую трясину. Я не хотел отдавать ее. Это существо было не для них. Не может эта шваль использовать и выкинуть ту, кто так легко уходит от моих заклятий. Она моя. Я расслышал собственный голос будто бы издалека, но тут же понял, что так и должно быть. Окинул пристальным взглядом вынужденных соратников, солдаты притихли. Командир колебался. Я мог бы не продолжать, но захотелось объяснить происходящее самому себе. «Вам достались первые три, я их не трогал. Теперь моя очередь развлекаться с добычей. Без меня вы не поймали бы ее». Командир подобострастно поклонился. «В шатер ее». Стараясь разомкнуть сковавшую наши взгляды цепь, я развернулся на каблуках и двинулся к себе. Никто из разбойников не посмел вмешаться. Как я и думала, они боялись своего вожака. Но что ждало меня в шатре? Я видела, что он так же жесток, как и они все. А тот второй, который ударил меня по лицу, я видела, с какой ненавистью он следит за моим духом зимы. У этого другого волосы тоже черные, но гораздо короче. Глаза серые, тусклые, как небо зимой. Несмотря на все угрозы, я видела, что не вызываю у него желания. Что-то еще, чувство, которому я не знала имени. Пока я думала об этом, двое воинов подтолкнули меня вперед к самому большому на стоянке шатру. Дух зимы остался стоять. Я затылком чувствовала его напряженный взгляд. «Он враг», — напомнила я себе. Но от этого чувства, как будто от невесомой ласки, ноги становились ватными, и мне совсем не хотелось воевать. «Кто же ты такой, чужак и колдун?» — думала я, не обращая внимания на боль в вывернутых руках. «Что ждет меня рядом с тобой? Что оракул желал мне показать?» Тарлайн Тао Винайнин остался стоять неподвижно. Молча наблюдал он за тем, как дикарку отводят в шатер королевского сынка. Добычу было принято делить на всех, но, видимо, закон не касался таких, как этот напыщенный баловень судьбы. Также молча смотрел он, как принц Артайнин направляется в шатер следом за ней. «Что остолпились?» — рявкнул он, оборачиваясь к солдатам. «Разойтись по кострам!» И, не глядя, как приводят в исполнение его приказ, сам двинулся прочь от огня. Только убедившись, что темнота окружила его со всех сторон, Тарлайн опустился на камень и извлек из складок плаща магический талисман. Она сказала, им нельзя злоупотреблять, но Тарлайну было наплевать. Терпение подходило к концу. Он надавил на магический камень, активируя артефакт, и контуры женского лица проступили перед ним из темноты. «Я хочу начать!» Процедил Тарлайн. Раздражение исказило это обычное красивое лицо. «Рано. Не смей ничего делать, пока не получишь прямой приказ. Но моя... не твоя. И никогда ей не была. Ты слышал меня, капитан? Выполняй». Лицо потухло, и Тарлайна снова окружила темнота.